Справа доносились крики детишек, игравших в небольшом парке. Вот эту площадку со скульптурой Питера Пэна в центре она сотни раз видела в кино. Ей подумала, что, по сути дела, весь Нью-Йорк — гигантская съемочная площадка. Его достопримечательности столько раз видно на экране, что вживую на них смотреть уже не хочется. С этими мыслями Морин дошла до скамейки и села, сознавая, что кто-то насильно втягивает ее в безумную историю. Хотя со стороны она кажется девушкой, присевшей отдохнуть перед началом второй половины дня. Именно этого Морин сейчас и хотелось — быть нормальным человеком, жить нормальной жизнью, освободиться от воспоминаний и своих, и, главным образом, чужих. Сделанное вчера открытие сперва ошеломило ее. На нее обрушились дикие образы, привнесенные в виде послания из неизвестности, а противнее всего то, что в этой неизвестности было совершено убийство. И опять она жертва. Опять и все еще. Сначала она видела все собственными глазами, потом глазами другого человека, которые теперь достались ей. Морин сняла очки и положила их на скамейку рядом с собой, чтобы слезы беспрепятственно лились в надежное пристанище, прижатое к лицу ладони. Когда она увидела по телевизору лицо убитого парня и узнала, как это произошло, ей понадобилось несколько минут, чтобы выйти из столбняка. Затем на помощь пришел рассудок, за который она ухватилась, как за спасательный канат над пропастью. Она взяла телефон, набрала номер профессора Роско в больнице Святой Веры. Его низкий голос внушил ей уверенность, как рука друга в беде. — Здравствуйте, Морин. Случилось что-нибудь? Вам плохо? Искренняя тревога в его голосе также добавила ей уверенности. — Нет, все хорошо. Физически я чувствую себя нормально. Я бы только хотела спросить, если можно. Слушаю вас. Вы знаете, кто был моим донором? Кому принадлежала пересаженная мне роговица? Морин не сумел истолковать смысл секундной паузы в трубке. То ли скажет, что не знает, то ли знает, но не скажет. Нет. Нам сообщают только о наличии органов и о генотипе донора. Их личности нам неизвестны. Выемку производят в другом месте, и никаких подробностей по вполне понятным соображениям не раскрывают. Морин была озадачена. Наверняка ему, как врачу, уже задавали подобные вопросы. Пациенты, желавшие знать имя донора, иногда родственники, нажившиеся на смерти сына, мужа, брата, интересовались, в ком осталась жива хотя бы часть их близких. Морин, мне понятно ваши чувства. Это вполне объяснимо, и особенно в вашем случае, ведь вам довелось пережить такое тяжкое потрясение. Но вы напрасно изводите себя. Вам сейчас надо думать только о себе и больше ни о ком. Воспоминания порой становятся тяжким бременем. Но время все лечит, и вам надо научиться день за днем обуздывать их. Морин снова захотелось поделиться с ним своей галлюцинацией. Возможно, он помог бы ей избавиться от гнетущего чувства. Но она подозревала, что таким образом только сменит клетку, и на этот раз ключ от клетки будет не у нее в руках, а у тех, кто сочтет ее умалишенной. Нет уж, лучше расправиться со своими бедами сама. Пожалуй, вы правы. Разумеется, прав. Не сочтите, что это мания величия. Просто у меня опыт. Надо принять то, что уготовила вам жизнь. Если это вам не по душе, найти в себе силы изменить положение.